Тупица в эту расстрельную ночь пребывал неизвестно где, но после полудня появился у себя. Он командовал стратегическим резервом, а резерв, да еще стратегический, не мог находиться под одной крышей с министерством. Штаб его давно уже обосновался вдали от центра столицы. Мимо адъютанта проходили вызванные командующим офицеры. Он, нахохленный, все сидел в приемной, пока его, наконец, не пригласили. Тупица наслаждался фруктовыми соками и будто не заметил вошедшего. Раздосадованный неучтивостью адъютант верховного главнокомандующего протянул ему список генералов, которых следовало доставить на авиабазу для приведения к присяге. Ковыряя зубочисткой во рту, тупица прочитал фамилии и пальцем смахнул бумажку на ковер. «Понятно, почему здесь нет военного прокурора». Он пригубил бокал с кокосовым напитком. «Гляньте, кстати, на утренние газеты!» С газетами адъютант уже ознакомился, молчал, ожидая продолжения. Молчал еще и потому, что сколько не знал тупицу, не мог припомнить, чтоб тот, всегда косноязычный и еле связывающий слова, когда-либо произносил такие, как сейчас, четкие и веские фразы. Газеты же публиковали снимок ямы, где найдены были иссеченные саперными лопатками трупы генералов. Они уже опознаны. Главком сухопутных войск, его заместители и помощники по тылу, финансам, связям с общественностью и разведке, военный прокурор сухопутных войск. Всего 11 человек. «Неужели?» — удивился тупица. «Верховный главнокомандующий полагает, что я разрешу пополнить эту яму теми генералами, чьи имена только что предъявлены мне». Палец его очертил дугу и уставился в бумажку под ногами адъютанта. «Другая яма будет вырыта!» На адъютанта было глянуто так, будто его примеряли к яме. «Для других генералов и маршалов. Напомните президенту, министр обороны либо убит, либо скрывается». Главком сухопутных войск в яме тупица прикоснулся пальцем к газете. И по существующему и никем не отмененному положению во главе вооруженных сил становится командующий стратегическим резервом. Адъютант попытался спасти и себя, и президента, заявив, что тем уже назначен новый главком сухопутных войск, и, следовательно, «такого приказа президента я не видел», прервали его тут же, да еще напомнили, что командующему стратегическим резервом подчинены также оперативные соединения армии, авиации и флота, созданные недавно для отражения возможной агрессии. «О таком приказе я могу и не услышать», — последовала еще одна угроза, смертельная для адъютанта. И поскольку авиабаза проявляет признаки явного неповиновения, то она уже окружена войсками, преданными президенту, то есть мне. Надо бы добавить, чтоб сразу обозначить, кто будет кем в ближайшие десятилетия. С началом дня вся военная контрразведка перешла в подчинение командующего стратегическим резервом, и тот знал, что авиабаза доживает последние часы. Министр обороны жив, а это значит, что заговор провалился, и последняя надежда тоже рухнула только что. Адъютант попятился. В приемной он увидел командира танковой дивизии и трех генералов, командиров бригад, которые почему-то оказались не в 200 километрах от столицы, а рядышком. Если бы адъютант поехал на авиабазу через площадь, то обнаружил бы, что батальона Болтуна там нет уже. Три роты простояли в ожидании штурма 18 часов, а Болтун так и не удосужился накормить их, потому что целиком рассчитывал на не требующий земной пищи возвышенный энтузиазм масс. Правда, кто-то на авиабазе догадался все же, послал походную кухню на площадь, но ту перехватили солдаты-тупицы, который явно обнаруживал знакомство с наказами Наполеона и точно знал, набитый желудок солдата поважнее всех лозунгов. Утром подъехавшие к ротам офицеры стратегического резерва оповестили солдат о завтраке в казармах, куда надо незамедлительно прибыть. Туда они и прибыли. Там их и не стали даже разоружать, потому что командиры всех трех рот уже валялись в яме, не иссеченные, правда, саперными лопатками. Через час-другой начался погром китайских лавок. Благочестивые мусульмане уже дозрели до очевидной мысли: все беды от неверных, а кто неверный, это надо решать, сообразуясь только с обидами, которые нанесены правоверным. Редколлегия коммунистической газеты всю минувшую ночь сладко спала и в экстренном выпуске призвала народ свергнуть олигархический режим, никого не называя по имени. Но поскольку генсек понес какую-то околесицу, коммунистов тут же объявили зачинщиками беспорядков. Все, кто мог, дали дёру, авиабаза опустела. Болтун решил стоически держаться до конца и устроил парад. Генсек тоже ударился в бега. Что-то горело на окраине, темнота скрыла источник пожара. Правоверные громили очаги разврата, то есть винные лавки, и напивались.